Он основал в Тифлисе общество левых поэтов и художников. Называлось оно «41 градус» по географической параллели, которая проходила вблизи Тифлиса. Но Илья Зданевич, так же, как и Кирилл, заслуживает отдельного рассказа. Пока же я хочу закончить описание квартиры Зданевича и ее обитателей. Я переступил порог этой квартиры и оторопел. Стены во всех комнатах, террасы и коридоры, даже кладовые и ванная, были завешаны от потолка до пола необыкновенными по рисунку и краскам картинами. Много картин, не поместившихся на стенах, было свернуто в рулоны и стояло в углах. Все эти картины принадлежали кисти одного и того же художника, но очень редко можно было найти на них его грузинскую подпись «Нико Пиросманишвили». О Пиросманишвили я тоже расскажу несколько позже. Сейчас же я хочу передать, если это мне удастся, то странное состояние, которое вызвали у меня его картины. 2 месяца я не мог привыкнуть к ним и жил в очень конкретном, но вместе с тем и полуреальном мире. То был главным образом Кавказ, одновременно и причудливый, и точный. И не только Кавказ, но и самые разные явления жизни, увиденные совсем не так, как мы привыкли их видеть. Так наивно и свежо может видеть человек, только что прозревший после слепоты. Или человек, внезапно проснувшийся, когда действительность еще не избавилась от налета сновидений. В моей комнате тоже висели картины Пиросманишвили. Зданевичи звали его для краткости Пиросманом. Поэтому у меня было время изучить их и полюбить. Рядом с этими картинами совершенно терялась нарядная орнаментальная роспись на стенах моей комнаты. Она была сделана персидскими художниками по заказу квартиранта Зданевича и персидского консула в Тифлисе, жившего здесь до меня. Кроме картин, в комнатах было много цветов. Квартира походила на оранжерею. Цветы часто опрыскивали свежей водой, поэтому в комнатах пахло сырой землей и листьями. Когда в окна ударяло солнце, квартира напоминала летний день после ливня. Со всех листьев, веток и цветов торопливо падали, поблескивая капли теплого комнатного дождя. Срезанных и собранных в букеты цветов в доме почти не держали. Вместо них всюду лежали куски коры, похожие на корыца. Они были наполнены разными свежими цветами — фиалками и крокусами, эдельвейсами и камелиями. И мхами всех цветов, изумрудно-зелеными, рыжими, черными, золотыми, красными и лимонными, мхи пахли йодом. Кроме цветов и мхов, в коре держали мелкие папоротники, хвощи и всякие интересные вещи из растительного и животного мира, вплоть до корней в виде рыцарей и стыдливых купальщиц. На мхах сидели уснувшие бабочки. Они походили на беспредметные рисунки левых художников. Жившая у Зданевичи экспансивная полька художница Мария, составлявшая все эти необыкновенные букеты, называла их «суперматическими мотыльками» и вкрадчиво, чисто по-польски, спрашивала нараспев: «Что? Разве нет? Правда это так похоже?» По всей квартире было разбросано много книг, главным образом тоненьких, с крикливыми названиями и такими же крикливыми обложками. На них были нарисованы цветные полукружья, женские груди и изломанные лучи. Самой популярной считалась книга стихов под титлом «Цвети, поэзия, сукина дочь». Она была набрана всеми шрифтами, какие нашлись в Тифлисе, от афишного до перля и от курсива до эльзевира. Между отдельными словами были вставлены разные линейки, многоточия, скрипичные знаки, буквы из армянского, грузинского и арабского алфавитов, ноты, перевернутые вверх ногами вопросительные знаки, графские короны. Эти клише держали до революции в типографиях только для визитных карточек. Виньетки, изображавшие купидонов и гирлянды роз. Я с удовольствием изучал эту книгу как своего рода коллекцию типографских шрифтов. Было много книг на заумном языке. Одна из них называлась только буквой «Ю». На столах горами были навалены рисунки, главным образом кубистические. Все женщины на этих рисунках были похожи на подруг неандертальского человека. Иногда огромные молнии широкими хвостами разрубали на этих рисунках падавшие во все стороны дома. Очевидно, так было изображено землетрясение. Я не решался спросить Кирилла Зданевича, что значат эти рисунки. Кирилл был неразговорчив. Брат Кирилла, Илья, уже второй год жил в Париже и подружился там с Пикассо. О Белье у Зданевича говорили так, будто он только что вышел за дверь.